Улица машин, передача в коробке. Наши с тобой ежедневные дрязги. Не разобраться в петлях развязки. И очень скоро становится ясно, что постоянно мы едем на красный. Через секунду уже будет поздно. Или по встречной, или с откоса. Все хорошо, все здорово. И мы на одной волне. Мы вместе гуляем по городу. Не будет, но по привычке уже очень скоро мы набираем запрещенную скорость. И снова летим и не видим друг друга. И снова по встречной, по вечному кругу. Все хорошо, все здорово. И мы на одной волне. Мы вместе гуляем по городу. Городу на Неве. Здорово, и мы на одной волне, мы вместе гуляем по.